5D. Господа, положим, что человек не глуп. Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хотя бы потому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен? Но есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно, чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Федор Достоевский. Записки из подполья. Бывшие люди. Слово ударило в голову, отозвалось узнаванием. Россия — страна, где всегда живут бывшие люди. Когда же это началось? Наверное, когда впервые завелся в Отечестве мираж новой жизни и стала оседать на дно истории бородатая, хитро прищуренная, осторожная допетровская Русь. Кто-то мчит вперед, меняя моды и уборы, возводя дворцы и ликуя на пирах, а кто-то застыл в вечной опале, вечной обиде, вечном старообрядческом, неприемлем. Очумевшие от прибыли лихие фабриканты смеются над промотавшимся помещиком, проевшим последнее выкупное свидетельство, но век лишь моргнул, и фабрикантов тащат к стенке бодрые красные командиры восставшего народа. А вот и командиры у той же стенки смакуют последний вздох. Пришла пора святой инквизиции под новым именем — Ордена Меченосцев, очередных хранителей очередного Грааля. Но и новоявленные рыцари сгинут, выкинутые. Это если повезло после смерти великого инквизитора на крохотную пенсию, и придут люди жиповатые, тестовидные Иван Ивановичи, номенклатура партийная, да и они недолго на арбузных задах просидят, тут другие подоспеют пастухи у новой жизни, выйдут из-под земли небывалые быки-драконы огнедышащие с малиновым звоном золотых цепей собирать жатву крови. «На московском государстве без лукавинки не проживешь», советовал премудрый Лесков, старец древнего письма. «Да тут хоть как вертись, и с лукавинкой не проживешь». «Разбегайся, братцы, хранись кто куда. Опять новой жизнью лупят по головам. Да по своим, да по своим». Анна сидела дома, готовилась к завтрашнему уроку, но то и дело обращалась мыслями к чуть приоткрывшейся ей судьбе чужой женщины. Несмотря на очевидное скопление тяжелых обстоятельств, которые могли привести Серебринскую к полновесному стрессу, что-то все-таки было не так в этом самоубийстве. Человек, берущий взятку за молчание, может как угодно страдать и раскаиваться. Но он же взял деньги. Стало быть, он хочет жить и эти деньги тратить. То, на что он хочет потратить деньги, ему важнее всякого стыда и раскаяния. Если бы дело обстояло иначе, Серебринская не телевизоры бы покупала, а отдала всю сумму на нужды фронта. Или история с пестрой тваришкой Анжеликой. Допустим, Серебринскую на пенсионном досуге одолели запоздалые эротические фантазии. Этого о людях лучше не знать, но ничего очень уж пакостного в этом нет. Как правило, людям только кажется, что они хотят воплотить свои грезы в жизнь. Коли они, упаси Боже, реально воплощаются, несчастные понимают, что ничего такого на самом деле они не хотели, что они принаивно приняли некое самоочищение психики, некие конвульсии дисбаланса сознания за действительные планы своего «я». Женщины, которых возбуждает мысль об изнасиловании, вовсе не хотят его реально. В них, как правило, таким фантомным образом сказывается чувство вины перед миром за свою индивидуальность. Серебринская хотелось чем-то в себе разобраться и опять обрушилась в стыд. Но действовала она как человек, желающий жить, психовать и каяться. Да, конечно, следовало разобраться с этой последней встречей подруг. Собака зарыта именно там. И дочь Катрин Лепелье. У нее записка. Что-то может знать и она. «Впрочем, не оставит ли мне эту затею?» — подумала Анна, любовно поливая свои домашние цветы. Все подоконники ее строгого упорядоченного жилья были уставлены растениями в белых и коричневых горшках. Других расцветок для горшков Анна не признавала. Фикусу тесно. Летом он маханул, а теперь что-то приуныл, а рано еще унывать. А драцена молодцом. Вот, миленькая, покушай. Забыть... Не лезть, бросить историю заплутавшей женщины с такими ясными глазами и таким темным финалом. Но чего ради бросать? Что мне грозит? И потом, фигура частного детектива безумно привлекательна. Героическая позиция добычи истины скрашивается тем забавным обстоятельством, что истина ничтожна. Кто убил Гортензию Смит? Вот кто убил Гортензию Смит. А и хер бы с ней, с Гортензией Смит. Нет, вот не хер. Человек расследующий, человек ищущий истину, как бы она мало ни была, обречен на сочувствие. Даже на сочувствие самому себе. Вот я сегодня сама себе была интересна как следователь. Я поймала, кажется, юркий призрак жизни. Мы не умираем за истину, не бьемся за нее. Но разве мы ее от этого меньше любим? Просто она стала не так доступна, как в те времена, когда вольные духи разбойничали на земле. Реформации, революции — это искушение истиной. Но нет пока ничего. Ну, пародия такая на жизнь. Но можно доискаться, кто убил Гортензию Смит. И чем я не детектив? У меня есть все качества хорошего литературного героя. Например, у меня мало свойств. Для расследующего это так же обязательно, как любимые привычки. Но у меня и привычек нет. Значит, я вообще идеал. Ни трубки Холмса, ни зонтика Брауна, ни усов Пуаро, ни вязания Марпл, ни орхидеи Вульфа. Я воплощаю идею расследования в чистом виде. Я никто. «Роза Борисовна, извините, я не расслышала, вы меня поняли?» Хрипловатый голос, раздавшийся в ухе Анны, был пропитан иронией и царственной важностью. На памяти Анны столь царственно разговаривала только завуч ее школы, которую однажды прямо из кабинета увезли санитары. «Что на уме у этих теток, я охуеваю!» Кстати, вспомнилась Анжелика. «Я поняла вас. Итак, ко мне обращается незнакомая женщина и просит рассказать, о чем я беседовала со своими подругами накануне, смерти Лилечки. Это исключено. Как говорят голливудские кинозвезды, следующий вопрос, пожалуйста». «Следующего нет вопроса», — растерялась Анна. «Только этот и был?» «Только этот и был. Значит, будем считать, что контакт исчерпан». Весь разговор. «Да, случай тяжелый и запущенный», — вздохнула Анна. «Не зря Яков Михайлович еще в юности боялся эту розу. О, в дневниках Серебринской я же читала. Царственная роза имеет привычку с детства воровать в магазинах. Там еще фраза имелась, дескать, «Я не сверхчеловек, как вы, и я так не могу». Значит, роза считает себя сверхчеловеком. С чего бы это? Пора мне к Якову Михайловичу заглянуть». А Яков Михайлович ноябрем-то приболел не кстати, но Анне сильно обрадовался. Открыл, весь заверченный в теплое тряпье, а как увидел, что Анна захватила для болящего коньячку, даже прослезился. «Анюта, выходите за меня замуж! Я вам наследство оставлю, а то сидим тут старые пердуны на жилплощадях. Пора мне место уступать, да!» «Дочка рассердится», — засмеялась Анна. «В суд подаст. Вы женитесь на какой-нибудь молодой злодейке, которой все по барабану. Вот я такую недавно видела, по нашему делу, между прочим». Странно, но факт. Одни люди почти и не следят за квартирой, а она у них в порядке, все вещи на местах, а у других, как ни бейся, бардак и свалка. Видимо, космос и хаос залегают в городской среде какими-то пятнами, пластами, зонами. И уж тут чистый фатум в законе, тут уж от личной воли мало что зависит. Попался в зону хаоса — покорствуй. Так примерно разъяснял свои гости хозяин, поскольку со времени последней их встречи пал даже тот уголок кухни, что некогда был прилежно расчищен. «Вот, клянусь громом, как Билли Бонс. Они сами передвигаются, то есть книги, бумаги, чашки с тарелками. Честно, пионерская, сами ходят по квартире». Собачка-романиста, видимо, начала сдавать ключевые жизненные позиции, не решив для себя, стоит ли переживать еще одну зиму. В прошлый раз она нехотя, но встретила Анну в коридоре, теперь же и брюхо не подняла. Повела ухом, посмотрела и снова задремала в предчувствии собачьей вечности. «Не волнуйтесь, Яков Михайлович», — утешила Анна старичка, — «я приберу. Дело не хитрое, старинное, женское. И, что важно, совершенно бессмысленное. Вы заметили, у нас в языке смешное выражение — навести порядок. На Руси порядок не устраивают или там учреждают, нет». Его наводят, как чары или порчу. Неудивительно, что этот волшебным образом наведенный порядок не держится, а исчезает вмиг, как всякий морок. За мытьем посуды и сметанием пыли и крошек Анна рассказала романисту о результатах своих расследований. Фонардин застыл. Потом стал нервически покачивать головой. «Нет больше честных людей в России, нет!» И скорбно хлопнул две стопки кряду. «Да ладно вам, Яков Михайлович!» — улыбнулась Анна. «Когда они были-то здесь? Из чего бы взялись? Вы сами историк. Нарушение присяги и клятва преступления — это у нас норма жизни». «Я никаких присяг не нарушал». «Неужели? А помните, как нас принимали в пионеры? Как ревели горны, стучали барабаны? Как развивались алые стяги? Или висели, уж не помню. А мы дрожащими голосами обещали, клялись горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Так что все мы — клятвопреступники. А в народе вообще с этим просто. Что за честь, коли нечего есть?» «Шутите?» — вздохнул Фонардин. «Лилечка взяла взятку. Лилечка! Да я молился на нее!» «И ни к чему совсем. Молиться надо в церкви. А люди, они и есть люди. Вы так говорите нарочно. Самой ведь противно от того, что вы раскопали». «Нет, нисколько. Мне Лилию Ильиничну жалко. Она запуталась, попала в круг страхов и страданий. Но теперь, конечно, ясно, почему она себя порешила. Вы думаете? Мне вот не ясно. Не ясно, зачем она взяла эти деньги. Не на телевизор же. Тут что-то другое. И уж вовсе непонятно, почему она покончила с собой. Деньги берут люди, желающие жить. Вот в чем дело. Она ни казну растратила, не своровала их. Ей принесли эти деньги в обмен на ее деятельность, то есть на отсутствие этой деятельности. Частным образом. Один человек имеет право дать деньги другому, ну, например, хоть взаймы, или подарить. Это не противоправная, а внеправовая сделка. Нет, очень бы хотелось поговорить и с ее подругами, и с ее дочкой. Дочка скоро будет, на 40 дней. Марина и Алена вряд ли приедут. У Марины спектакль, Алена далеко. Город Горбатов, слыхали? Вот именно, она там живет уже 8 лет. Разве что Роза придет. Нет, спасибо, Яков Михайлович. Опыт общения с Розой Борисовной оказался таким, знаете, исчерпывающим. «Ясно», — развеселился Фонардин, — «это она любит. Для начала человека в дерьмо сунуть. К ней подход нужен, но, знаете, если ее разговорить, ублажить как-то, то дух захватывает, что она говорит. Она считает, что, подобно всякой самой головоломной задаче, мир имеет единственное верное решение, и его можно найти. И тогда мир изменится в один миг, потому что решенная задача тут же сменится другой, еще нерешенной. И это может сделать один человек». Она захотела стать таким человеком. Это же безумие, Яков Михайлович. Ну и что? Высокое безумие. Потом она в житейском смысле умна и практична. Она устроила так свой быт, чтобы без помех решать главную задачу. Она еще в юности говорила мне, что любое человеческое счастье для нее исключено. Все-таки что такое Лимра? И почему они, подруги Серебринской, принесли на их встречу эти 4 лилии? «Вы знаете, про лимру никто ничего не ответил. А про цветы Роза сказала мне, что они никаких лилий не приносили». «Откуда же они взялись? Сама купила?» «Выходит так. Или мы чего-то не знаем?» «Получается, мы ничего вообще не знаем». «Я лечу в Грецию», — говорит человек, и садится в самолет, где жует конфеты, смотрит в иллюминатор, какает в облака и читает газеты. Это что, он летит? Или его летят? «Я живу на улице Ленина, я живу с женой, я живу хорошо», говорит человек, но вернее было бы сказать, что не он живет, а его живут. Не властный ни в животе своем, ни в смерти, ни в любви, человек научился ловко присваивать неподвластную ему действительность. «Я заболел». «Ты что, братец, сам вот так вот решил, взял и заболел?» Ведь это тебя заболели, тобой заболели. Ты здесь вообще при чем? Нет, стоит на своем. Я пошел, я написал, я подумал. Тобой написали, тобой подумали, тобой пошли. Так следовало бы сказать. И так не говорит, тем не менее, никто. Каждый день с утра до вечера неутомимый «я, жулик» переназывает мир, выставляя себя героем действия. Когда человек кончает с собой – есть ли это приговор «я жулику», который с работой не справился, не подогнал ответов под вопросы, неудачно переназвал мир, не сумел его присвоить? Анна ехала в автобусе, думая о Серебринской и поглядывая на людей. Да, они все принадлежали какому-то типу. Их можно было классифицировать, дать порядковый номер. Но и тех, кто сейчас просвистывал мимо автобуса, покоясь в личных авто, можно было определить без особого напряжения. «Так ли уж мы биоразнообразны?» — думала Анна. После текста Лилии и Линишны про теток она стала обращать на них внимание. В самом деле, тетка в жизни шла густо и заполняла все пустоты реальности. Плохо подстриженные, неумело накрашенные, сухие или пузатые, в немыслимых зачастую одеждах, тетки, как войско, несли суровую службу. Им обязательно было куда-то надо. Трудно было встретить беспечную, пьяную, просто так болтающуюся тетку, разве что тетку специального типа, падшую тетку, спившуюся вместе со своим мужиком. Куда-то всегда надо – на работу, на рынок, в больницу, на кладбище, в химчистку, в собес, в жилищное управление. «Интересно, – думала Анна, – есть мир мужиков в машинах с бычьими шеями, и про них все понятно, как они ходят, говорят, чего хотят, и есть мир теток с сумками из автобуса, и они тоже нарисованы четко. И, кажется, эти два мира вообще друг друга не должны видеть в упор. И что могло бы их объединить? Да ясно что – семья». Тетка, мать, жена, сестра. Реально тетка или теща мужика. Хорошо придумано, правильно. А Лилия Ильинична — бунтовщица. Какой-то свой, отдельный путь хотела придумать. Неохота ей было входить в доблестное теткино войско. Или не могла она войти в него, потому что семьи, ради которой тетки бегают с сумками, у нее не было. Так уж распорядилась госпожа Катрин Лепелье. А бывшим пионерам без общества куда пойти? Но как она решилась в таком случае предать единственную свою общность — фронт гражданской защиты? Вот что уж совсем непонятно, — подумала Анна.